Второе. Сидя на пьяцца колонна за уличным столиком, Барнаби думал об этрусской улыбке и прислушивался к раскатам грома. В полуденном небе страшно грохотало, но ни одной молнии видно не было, их скрывал черный полог низкой набухшей тучи. В любой момент, подумалось Барнаби, колонна Марка Аврелия проткнет ее, и она, подобно гнилому бурдюку, прольет свои воды. Примечание. «Гнилому бурдюку». Цитата из Вильяма Шекспира «Буря. Акт. 2. Сцена. 2. Перевод Донского. Конец примечания». На столике перед ним стояли стакан и бутылка с пивом. Свернутый макинтош был перекинут через спинку стула, а под столом у ноги Барнаби стоял запертый кейс. Барнаби поминутно опускал левую руку на чемоданчик и ощупывал его. Успокоенный этим соприкосновением, он расслаблял напряженно поджатые губы, медленно прикрывал глаза и откидывал со лба прядь черных волос. «Как же это не кстати!» — размышлял Барнаби. «Как не кстати!» Над головой снова грянул тяжелый раскат грома. «Гроза слева!» — подумал Барнаби. «Боги гневаются на нас!» Он снова наполнил стакан и огляделся. Уличное кафе обычно бывало переполнено, но сейчас из-за угрозы ливня многие посетители ушли, и официанты переворачивали стулья. Однако по обе стороны от Барнаби столики были еще заняты. Справа сидели трое мрачных молодых людей, бдительно сжимая в загрубелых руках свои стаканы, и неторопливо выпивали, искоса поглядывая по сторонам. «Деревенские парни», — подумал Грант, — «они явно чувствуют себя скованно, а вскоре придут в ужас от суммы счета». Слева расположилась влюбленная римская парочка. По закону им было запрещено целоваться в общественном месте, поэтому они сидели, тесно прижавшись, пристально смотрели друг на друга и обменивались дрожащими улыбками. Молодой человек провел пальцем по красивым губам девушки, они в ответ шевельнулись, Барнаби невольно загляделся на влюбленных. Молодые люди не замечали ни его, ни, собственно, ничего вокруг, но при очередной яростной вспышке молнии пришли в себя и повернули лица к Барнаби. Именно в тот момент, как вспоминал позже Грант, он увидел вдалеке, словно в раме из силуэтов их отстранившихся друг от друга голов, мужскую фигуру. И сразу же понял, что это англичанин, возможно, из-за его одежды, или точнее из-за пиджака. Тот был потерт и не модного покроя, но сшит, хотя, вероятно, не для его нынешнего носителя, из твида, сотканного на юго-западе Англии. А потом галстук, обтрепанный и выцветший, в жирных пятнах и потерявший форму, едва узнаваемый, но, если присмотреться повнимательнее, недешевый, благородный. В остальном его одеяние было неряшливым и непривлекательным. Шляпа мужчины из порыжелого фетра была явно итальянской. Низко надвинутая на лоб, она бросала тень на переносицу, на лицо, самой примечательной чертой которого была чрезвычайная бледность. Губы, однако, были красными и довольно полными. Полдень стал настолько сумрачным, что Барнаби едва ли разглядел бы прятавшиеся в тени глаза мужчины, если бы не короткая вспышка молнии. Грант почему-то вздрогнул, когда осознал, что они очень светлые и устремлены на него. В небе грянул гром, черный полог прорвался, и на землю хлынул потоп. Началось паническое бегство. Барнаби схватил мокрый плащ, с трудом натянул его и накинул на голову капюшон. По счету он еще не расплатился и стал шарить по карманам в поисках бумажника. Тем временем трое сельчан бросились в его сторону, и между ними и юной парой произошла какая-то размолвка. Барнаби не нашел ничего меньше банкноты в 1000 лир. Он повернулся, поискал глазами официанта и обнаружил, что весь персонал укрылся под парусиновым навесом. Обслуживавший Барнаби парень заметил его, жестом выразил отчаяние и отвернулся. «Аспетти!» — закричал Барнаби, вспоминая фразы из разговорника и размахивая 1000-лировой бумажкой. «Кванто дево пагаре!» — примечание. «Подождите, сколько с меня итальянский?» — конец примечания. Официант сложил руки, как в молитве, и возвел к небу глаза. «Баста!» — ласки пассара. Се не вада ора. Non desidero parlare, non l'ho fatto io. Ватене, сьочезе. Примечание, хватит, дайте пройти, я сейчас уйду. Я не хочу говорить, это не я сделал. Убирайся, дурак, итальянский конец примечания. Ссора между влюбленным парнем и сельскими жителями разгоралась. Теперь они уже кричали друг на друга за спиной у Барнаби. Официант все так же жестами указывал на небо, дождь и выражал собственную беспомощность. «Ну, я-то все же в плаще», — подумал Грант, и в тот же миг кто-то врезался в него сзади, и Барнаби плашмя рухнул на стол. Полный хаос сопровождался вспышками молний, раскатами грома и потоками ливня. Барнаби обо что-то порезал руку, и носом шла кровь. Воюющие стороны исчезли, но его официант, вооруженный теперь громадным оранжево-красным зонтом, что-то лопотал над Грантом и безуспешно пытался оказать ему помощь. Остальные официанты, сбившись в кучку под навесом, играли в развернувшемся действии роль хора. «Поверино!» — восклицали они. «Какое несчастье!» Примечание «Поверино» — «бедняжка» — итальянский конец примечания. Барнаби выпрямился. Одной рукой он вытащил из кармана носовой платок и прижал к носу, другой протянул официанту окровавленную и промокшую от дождя банкноту в 1000 лир. «Вот», — сказал он на примитивном итальянском, — «сдачу оставь себе, мне нужно такси». Официант что-то воскликнул с видимым удовольствием, Барнаби резко сел на стул, сиденье которого превратилось в лужу. Официант вставил, по сути, уже ненужный зонт в углубление в середине стола, что-то неразборчиво произнес, поднял воротник своей белой куртки и бросился в кафе, чтобы вызвать по телефону такси, с надеждой предположил Грант. Дождь овладел Пьяцца Колонна. Огромные массы воды топили улицу и тротуары и били струями с крыш автомобилей. Это походило на еще один сложный римский фонтан. Не считая редких стремительно бегущих пешеходов, тротуары были пусты. Съежившись, Барнаби Грант, одинокий и нелепый под оранжево-красным зонтом, вытирал расквашенный нос, привлекая скептические взгляды. Официант куда-то запропастился, а его товарищи завели между собой один из тех непостижимых итальянских разговоров, с виду похожих на ссору, но очень часто заканчивающиеся похлопыванием по спине и хохотом. Барнаби так и не понял, как долго он просидел под зонтом, прежде чем сделал страшное открытие, когда его левая рука привычно опустилась вниз и натолкнулась на пустоту. Потом Грант вспоминал, что ему было страшно наклонить голову и посмотреть вниз, и не увидеть ничего, кроме железной ножки стула. Дальнейшее ощущение, думал он впоследствии, можно было сравнить с тем, что испытывает тонущий человек, потому что невероятный поток мыслей затопил его мозг. Барнаби подумал, например, о том, как долго он писал эту книгу, что она бесспорно лучшая из всех его работ и таковой, возможно, и останется. Он припомнил, как его агент однажды заметил, что опасно писать от руки, не делая копий. Каким же одиноким чувствовал он себя в Риме, практически не говоря по-итальянски, и при этом не потрудился воспользоваться своими знакомствами. Ему вспомнилось не точно чье высказывание сэра Исаака Ньютона: «О, Даймонд, Даймонд, ты не понимаешь, что натворил». Примечание. По легенде, ученый обратился к своему питомцу с этой фразой, когда его пес по кличке Даймонд опрокинул свечу, и в результате сгорели записи об экспериментах, проводившихся в течение 20 лет. Конец примечания. Грант подумал о невыразимой, ужасающей перспективе какого-то противодействия ошеломляющему, безысходному отчаянию его потери, глубинному ужасу самого события, из-за которого в груди словно толкался гидравлический таран. В голове застыла классическая фраза «Я погиб», и он едва не выкрикнул ее. И тут появился официант, притворно улыбающийся и торжествующий, а у обочины остановился конный экипаж с громадным зонтом для защиты сидений. голову возницы прикрывало что-то вроде матросской шапки. Грант попытался сообщить о своей потере. Он показал на то место, где стоял Кейс, помогая себе мимикой и жестами, затем выхватил разговорник и принялся судорожно его листать. «Хо пердуто!» — нашел нужные слова Барнаби. «Хо пердуто мио валигия!» «Он не у вас? Мой чемоданчик!» «Нон трово валигия!» Примечание. «Я потерял свой чемоданчик, не нахожу. Чемоданчик!» Итальянский, конец примечания. Официант вскрикнул и глупо заглянул под стол и обвел взглядом затопленные водой окрестности. Затем бросился под навес и встал там, глазея на Барнаби и всем своим видом выражая недоумение. Барнаби подумал: «Вот оно! Со мной никогда не случалось такой беды!» Возница мелодично позвал его, заставив тем самым очнуться и принять решение. Барнаби посмотрел на окружавшую его пустыню и забрался в экипаж. «Консолато Британико!» — крикнул Грант. «О, Господи! Консолато Британико!» Примечание. «Британское консульство». Итальянский. Конец примечания.